тоже не жук чихнул. Когда они подходили к лагерю военнопленных, там вдруг широко распахнулись ворота, ударил духовой оркестр, и изящные джентльмены в фетровых шляпах со щегольскими чемоданами в добротных плащах рванулись к грузовикам, которые чередой стояли у колючей проволоки. «Это еще что такое?» — изумилась тетка. «Теперь и здесь будет моя больница», — не слишком разумительно объяснил Устименко. «Ты, тетка, даже представить себе не можешь, какие мы все тут ловчилы, доставалы и пройдохи. Особенно я». Оркестр гремел совсем близко. Грузовики трогались в сторону вокзала один за другим. Немцы кричали «Хох!», а когда Устименко поравнялся с кортежем, бывшие враги, бывшие пленные заорали сипато и восторженно нечто уже прямо касаемое «генераль-доктор», и Владимиру Афанасьевичу пришлось помахать им рукой. «И они тебя знают?» — изумилась Аглая Петровна. «А я здорово знаменитый, тетка», — сказал Устименко. «Вот Вишневский, вот Бурденко, вот Петровский, вот Устименко». «Как странно», — не слушая племянника, сказала Аглая Петровна. Владимир Афанасьевич молча взглянул на нее. Ее высокие скулы порозовели, глаза смотрели на отъезжающие грузовики беззлобно и печально. «Ты об этом когда-нибудь думал? О чем?» «О тех, кто несправедливо осужден. Да. Из-за меня? В частности, и из-за тебя». «И что же ты надумал?» «Решил перестать думать, потому что не смог бы работать». «И вышло перестать?» «Ведь не вышло. Вот ты целую повесть написал про меня Штубу. Я читал, он мне давал. Разве можно было после этого не думать?» «Так я же не сказал тебе, что это удалось перестать думать. Я сказал, что решил перестать». «Дурачок!» — ласково усмехнулась она. В вестибюле онкологии, когда нянечка подавала Аглае Петровне халат, Устименко негромко сказал. «Вот тут Постников и отстреливался от фашистов, а здесь, где мы с тобой стоим, в этом приблизительном месте его и убили». «Портрет бы тут его повесить», — помолчав, сказала тетка. «Большой портрет и без всякой траурной рамы. Мертвый в строю, как в армии». Владимир Афанасьевич угрюмо ответил, что пока не так это просто, так что Аглая Петровна живостью возразила, что она-то добьется. «Вот уж не укатали сивку крутые горки», — подивился Владимир Афанасьевич. Она не ответила, не слышала. Слушала, как весело и почтительно здороваются с ним, с ее Володькой. Как звонко называют ее Длинношеевого Владимир Афанасьевич. И как отвечает он, главный врач, наверное, доктор наук, профессор. Об этом они еще не разговаривали. И тут в коридоре она осведомилась, какое у него ученое звание. «Лекарь». С быстрой летящей улыбкой ответил он. «Не расстраивайся, пожалуйста, тетка. Звание почтенное. И не профессор?» «Не поспел, тетка», — сказал он, открывая перед Аглаей Петровной дверь в ординаторскую, где обычно курил и пил крепкий кофе между операциями Федор Федорович Щукин, знаменитость, которой ему хотелось похвастаться перед теткой, но, к крайнему своему удивлению, увидел вместо Щукина Богословского. Тот обернулся на скрип двери, вгляделся в Аглаю Петровну и не узнал ее. «Это что же такое?» — спросил Устименко. «Это как понять?» «А так, что Щукин загриповал, температура 38», — все еще вглядываясь в Аглаю Петровну, сказал Богословску. «Да мне, пожалуй, что, и полегче, я, пожалуй, что, вполне...» Тут он узнал Аглаю Петровну, ахнул, межкотно поднялся, потом жирное лицо его сморщилось, губы затряслись. «Не в форме, старик», — печально подумал Устименко. «Не похоже на него эдак волноваться». Лицо Аглаи Петровны напротив было совершенно спокойно, только нежный румянец проступил ярче на высоких скулах. «Вот она и правда себя оказала», — сказал Николай Евгеньевич, крепко сжимая тоненькую руку Аглаи Петровны в своей теплой огромной лапе. «Это прекрасно! Великолепно! Издалека?» «Из самого дальнего места, отовсюду», — по-лагерному ответила она. «А насчет правды вы немножко поторопились, Николай Евгеньевич. Меня ведь не по закону отпустили, а так, по доброте. И очень большая, острая борьба предстоит со всякой нечистью, с врагами, прежде чем всех невиновных не просто отпустят, а полностью реабилитируют». Опять в глазах ее вспыхнул оглашенный сухой блеск. И вот снова, раздражаясь, услышал Устименко, что очень скоро, несмотря ни на какие запугивания и застращивания, Аглая Петровна уедет в Москву добиваться решительного перелома в неправосудии и беззакониях. «А не скоромно ли там покажется?» — осведомился Богословский. «Я так сырыми мозгами думаю, что такой ваш приезд большие неудовольствия может вызвать». «Так вы что же думаете, там про все это знают?» «Боюсь я вашей скоропостижности, Аглая Петровна», не отвечая на ее вопрос, торопливо и сбивчиво заговорил он. «Вы человек не бедного ума, так поберегите себя до хорошего случая. Мало ли зло побеждающих, а благопокорно вы не снесете от хама и паскуды». Но Аглая Петровна и слушать больше не стала, пожелала видеть Платона Земского, а потом всю больницу и вообще, как тут устроено. Нора увела тетю главврача, в которую все любопытно всматривались, какая-де легонькая и молоденькая, всматривались и радовались за Владимира Афанасьевича, что не таким бобылем теперь станет жить. Все-таки хозяйка в доме и своя кровь. А Владимира Афанасьевича завертели больничные дела. Так как Богословского срочно вызвали к Евгению Родионовичу, то ему и оперировать пришлось. По скорой везли и везли. Ни Читайло, и Волков не справлялись. В 2 часа дня Устименко, раздраженный тем, что Богословского все еще нет, а в хирургии привезли больного с такой невнятной и спутанной картиной, что даже втроем, не считая Волкова и он, никак не могли разобраться, позвонил в приемную Степанова.